Часть вторая. Во вторник, 25 сентября, сестра Пэт Перри наблюдала за тем, как Билли разговаривает с Гасом Холстоном в комнате отдыха. Холстона поместили в клинику за несколько недель до этого. Оказалось, что они с Билли знакомы еще с Лебанона. Подошли Лори с Маршей и начали флиртовать с мужчинами. Лори вообще никогда даже не пыталась скрыть свой интерес к Билли, но теперь делала вид, будто увлеклась Холстоном, чтобы заставить Билли ревновать. Сестра Перри, чьей подопечной являлась Лори, знала, что она без ума от Билли с тех самых пор, как он попал в Афины. Она была хорошенькая, не слишком умная и всюду его преследовала, писала записки и рассказывала персоналу клиники, чем они с Билли вскоре будут заниматься. Даже распустила слухи, что они когда-нибудь поженятся. Билли же никогда не обращал на нее особого внимания. Самым серьезным его жестом было то, что он за несколько дней до того дал Лори с Маршей $50, когда они пожаловались, что совсем на мели. А они взамен взяли стикеры с надписью «Обними своего ребенка» и пошли в центр их раздавать. У Айлин Маклеллан, которая работала после обеда и чьим подопечным являлся Билли, в тот день был выходной, так что за ними присматривала ее напарница Кэтрин Джиллетт. Вскоре после того, как добрая старушка Джиллетт вышла на дежурство, Билли попросил ее сходить с ним на прогулку. «Я одна не могу принимать такое решение», — сказала она. «Надо посоветоваться с доктором Колом». Билли остался ждать в телевизионном зале, а Кэтрин пошла к доктору Колу, и тот решил поговорить с Миллиганом. После нескольких вопросов о его настроении, они оба согласились, что Билли может сходить погулять с Гасом. Через полчаса они вернулись, а потом снова вышли. Когда Билли снова пришел в клинику примерно в 6 вечера, Джиллетт принимала нового пациента и была занята. Но, услышав, как он сказал «Там девушка кричала», она поняла, что это не Билли, поскольку узнала голос Дэвида. «Что-что? Ей будет плохо». Кэтрин пошла за ним по коридору. «О чем это ты? Там девушка была. На улице я слышал, как она кричала». «Какая девушка?» «Я не знаю, их было две. Одна из них велела Гасу отвезти меня обратно, потому что я мешаю». Джиллетт принюхалась, пытаясь понять, пил ли он, но запаха не обнаружила. Через несколько минут ее вызвали снизу по коммуникатору. Спустившись, Джиллетт увидела, как охранники вводят Маршу. А вот от нее пахло алкоголем, и Кэтрин отвела девушку наверх в ее палату. «А где Лори?» — поинтересовалась она. «Не знаю». «Где вы были?» «Не знаю». «Вы пили, да?» Марша опустила голову. Ее отправили в женское отделение номер 1 с максимально строгим режимом. А Билли тем временем переключился с Дэвида на Дэнни. Увидев Маршу одну, без Лори, он, казалось, разволновался, резко сорвался с места и вылетел из клиники искать Лори. Джиллетт пыхтя побежала за ним. Она нагнала его у старого здания школы Бекона, а офицер охраны Гленн тем временем уже привел Лори обратно. Гленн сообщил Кэтрин, что девушку рвало, и она лежала в траве в собственной блевотине. «Могла и захлебнуться», — сказал он. Джиллетт стало ясно, что Дэнни беспокоится из-за девушек. Она услышала, как в коридоре кто-то шепнул «изнасиловали». Но, по ее мнению, ни один из мужчин не выходил так надолго, чтобы успеть сделать что-то с Лори или Маршей. Она в это просто не верила. Когда она уходила вечером домой, обстановка казалась ей спокойной. Обеих девушек перевели в отделение номер 1, а Миллиган и Холстон разошлись по своим комнатам и легли спать. На следующее утро в 7 утра на дежурство заступила Пэт Перри, и к тому времени слухи расползлись уже не только по всему отделению, но и по клинике. Двух девушек нашли пьяными на холме без сознания. У Лори была порвана одежда. Кто-то говорил, будто она жаловалась, что ее изнасиловали. Другие уверяли, что ничего подобного не слышали. Билли с Гасом Холстоном в то же время выходили на прогулку, так что подозрения пали на них. Но почти все работники отделения Питт сходились во мнении, что изнасилования быть не могло. Для проведения расследования вызвали дорожный патруль, и по их настоянию отделение временно закрыли, чтобы допросить можно было всех содержащихся в нем мужчин. Доктор Кол поговорил с несколькими коллегами. Билл с Холстоном к этому времени еще не проснулись. Кто скажет Билли о том, что против него с Холстоном выдвигают такие обвинения? Пэт Перри поняла, что доктор Кол сам этого делать не хочет. Остальные тоже отказались. Перри не было в клинике в тот день, когда Рейджин психанул и угрожал куском битого стекла, но те, кто это видел, побоялись, что когда Билли обо всем узнает, вспышка агрессии может повториться. Доктор Кол решил запереть дверь, прежде чем начинать разговор хоть с кем-нибудь из них двоих. Первым встал Холстон, и Кол рассказал о том, в чем его обвиняют. А потом пошел к Билли и повторил то же самое. Поначалу оба мужчины, казалось, изумились и обиделись, что про них так подумали, но через некоторое время начали нервничать и стали выглядеть испуганными. Высказывали опасения, что за ними приедут из Лайма или ФБР, или что их отправят в Лебанон. Персоналу пришлось целый день их успокаивать, хотя все и сами злились, но не верили. Ванда Пенкейк и Пэт Перри заверяли Холстона с Билли, что никто за ними не приедет. Но ни одна из них не видела Билли. Это все время был кто-то другой. Ванда, например, не сомневалась, что разговаривает со Стивом. Пэт Перри в тот день дала Билли большую дозу аметала, чтобы он не вышел из-под контроля. В какой-то момент Миллиган даже задремал, казалось, он успокоился. Но к 2 часам дня оба подозреваемых снова разволновались. Билли переключался со Стива на Дэвида, ныл и плакал, а потом снова становился грубым, и они с Холстоном начинали ходить из стороны в сторону, дергаясь, когда к ним кто-то подходил. Каждый раз, когда раздавался телефонный звонок, Билли подскакивал и говорил: «Это за мной». Билли с Холстоном ушли в конец коридора к запертой двери на пожарную лестницу. Они придвинули туда столы со стульями, построив баррикады, а потом сняли ремни и обернули ими кулаки. «Пусть никто из мужчин к нам не подходит», — заявил Стив, — «иначе мы выбьем дверь». И с видом укротителя львов поднял левой рукой стул. Работники клиники поняли, что ситуация вышла из-под контроля, и объявили код зеленый. Пэт Перри услышала его по громкоговорителю. Она ожидала, что, как обычно, выдержат паузу, а потом человек 8-10 охранников и санитаров из других палат пойдут на помощь. «Боже!» — вырвалось у нее, когда дверь распахнулась. За ней стояла целая толпа мужчин. Охранники, санитары, помощники, надзиратели, мужчины из медицинского отделения, психологи, которые раньше сюда вообще не заходили, мужчины из отделения гериатрии, никогда не откликавшиеся на зеленый код. Их собралось не меньше 30. Ей показалось, что они пришли ловить дикого зверя. Как будто все только и ждали сигнала. Пэт с Вандой стояли неподалеку от Билли с Холстоном, которые не пытались их тронуть или сделать что-то плохое. Но по мере того, как волна медработников подступала, эта парочка принялась размахивать стульями и грозить кулаками. «Я в Лайму не пойду!» — кричал Стив. «Все шло прекрасно! А меня опять обвинили в том, чего я не делал! Так что теперь у меня нет шансов! Лишили меня всех надежд!» «Билли, послушай меня!» — сказал доктор Кол. «Так вопрос не решить. Тебе надо успокоиться. Если подойдете, мы выбьем дверь и уедем на машине!» «Билли, ты делаешь ошибку. Эта стратегия тебе не поможет. Против тебя выдвинули обвинения, и дело может кончиться плохо. Но ты так себя вести не должен. Мы не станем этого терпеть». Но Билли отказывался слушать. Его попытался убедить Дэйв Малависта, старший психолог. «Билли, ну правда. Разве мы раньше хоть раз допустили, чтобы с тобой что-нибудь случилось? Мы столько в тебя вложили. Неужели ты думаешь, что мы позволим им тебя у нас из-за этого забрать? Мы хотим тебе помочь, а не навредить. Никто из персонала в это не верит. Мы заполняли таблицы вашего отсутствия. Таблицы девушек тоже. Все время прописано. Расследование покажет, что вы невиновны». Билли поставил стул и вышел из угла. Он успокоился, и собравшиеся мужчины покинули отделение. Но вскоре Миллиган снова заныл и заплакал. Холстон был все еще настроен враждебно и разглагольствовал о том, что его заберут, и это расстраивало Билли еще больше. «Нельзя рисковать», — сказал Холстон. «Против меня уже выдвигали несправедливое обвинение. Ты погоди, они подкрадутся тихонько. Нас заметут, только и видели». Пэт никогда еще не видела коллег в таком напряжении. Они предчувствовали, что что-то будет. Вышла на работу 3-часовая смена. Молодых женщин сменили пожилые Айлин Маклеллан и Кэтрин Джиллот. Миссис Джиллот удивилась, узнав, что ведется расследование изнасилования. Предупрежденная утренней сменой, она старалась успокаивать молодых людей. Но через время они снова принялись нервно осматриваться и вести себя неадекватно. Заговорили о том, что их допросят и увезут в тюрьму. Угрожали, что вырвут телефоны из розеток, если кто-нибудь попытается вызвать охрану, и что вышибут пожарную дверь, если за ними придут. «Я бы не хотел, чтобы все так кончилось», — сказал Билли. «Но я предпочту умереть, чем допустить подобное». Джиллет разговаривала с Билли, и вдруг он попросил дать ему амитал. Она согласилась. Миллиган пошел за лекарством к стойке медсестер, а Джиллет занялась другим пациентом. А потом услышала, как разбили заднюю дверь. Гас Холстон и Билли Миллиган бежали вниз по пожарной лестнице. Дежурная медсестра уже второй раз за день объявила код зеленый. Вскоре Кэтрин Джиллет позвонил кто-то из сестер и попросил спуститься на третий этаж. Потому что у них Билли, и он ее зовет. Там она увидела, как четверо мужчин прижали его к полу неподалеку от лифта. «Кэтрин!» — взмолился он. «Помогите! Не давайте меня в обиду! Если они меня свяжут, вернется Челмер!» «Да нет, Дэнни, Челмер сюда не приедет, а тебе надо будет посидеть в комнате одному. Ты вышел из больницы, выбил дверь и сбежал, так что теперь придется потерпеть». Он зарыдал. «Вы можете попросить их меня поднять?» «Отпустите его», — сказала Кэтрин мужчинам. Офицеры заколебались, не зная, чего ожидать. «Все будет нормально», — заверила Джиллет. «Он пойдет со мной. Да, Дэнни?» «Да». Она отвела его в пятое отделение, в изолятор, и стала ждать, когда он сдаст ей личные вещи. Миллиган отказался расставаться с наконечником стрелы, который висел у него на шее. «Лучше достать все из карманов. Давай кошелек, я уберу». Она обратила внимание на то, что у пациента при себе большая сумма денег. «Кэтрин, выходи, не то я тебя там вместе с ним запру!» — крикнул санитар, которому не терпелось закрыть изолятор. Она понимала, что этого мальчика боятся. Вскоре после того, как миссис Джиллет отвернулась в Пит, ей позвонила сестра и сказала, что с запертым в изоляторе Миллиганом что-то творится. Он закрыл смотровое окошко матрасом, так что теперь ничего не видно, а открыть дверь и посмотреть они боятся. Ее попросили снова спуститься. Джиллет взяла с собой санитара, которого Билли знал, и заговорила с ним через дверь изолятора. «Это я, Кэтрин. Пришла проверить, как ты. Не бойся». Они вошли. Билли хрипел так, будто задыхался. Наконечника на шее больше не было, а на полу валялась порванная цепочка. Доктор Сэмми Майклс распорядилась перевести Билли в комнату с кроватью, но когда к нему подошли, он начал драться. Справиться с ним смогли только несколько человек. Когда Миллигана перевели, миссис Джиллет осталась с ним. Она дала ему выпить несколько стаканов воды, и через несколько минут он выплюнул наконечник. Сестра сделала Билли укол, а Джиллет с ним разговаривала, заверяя, что вернется, и рекомендовала отдохнуть. После этого вернулась в свое отделение, думая о том, как же он перепугался. На следующее утро Ванда, Пэт Перри и Майк Руб, заступив на дежурство, узнали, что Билли и Холстона перевели в отделение номер 5. Рупу, который теперь работал в утренней смене, хотелось навестить Билли, но работники пятого отделения попросили, чтобы никто из Пит к нему не приходил. Потому что теперь они с ним работают. Когда позвонила сестра Билли, ей сказали, что из-за возникших проблем его перевели в отделение режима максимальной безопасности и что он не может прийти на ее свадьбу, которая должна была состояться на следующий день. Информация просочилась в газеты, и 3 октября 1979 года в Columbus Synthes Journal появилась следующая статья. «Стенциана выводит всех на чистую воду. Миллиган спонсировал попойку». Автор – Эрик Розенман. Уильям С. Миллиган – насильник, якобы страдающий расстройством множественной личности, с тремя другими пациентами клиники распивали на территории Центра психического здоровья города Афины ром с колой. По словам представителя законодательной власти, это произошло на прошлой неделе в среду. Как заявил член Палаты представителей Майк Стенциано из Коламбуса, дорожный патруль штата Огайо ведет тайное расследование, по данным которого Миллиган дал двум пациенткам денег на покупку алкоголя, после чего они вместе с еще одним мужчиной устроили вечеринку. По его мнению, это свидетельствует о том, что в центре действия пациентов практически никак не контролируются. «Насколько я понимаю, факт изнасилования не доказан», — сказал Стенциано в среду. «Но в отчете говорится, что Миллиган давал девушкам деньги на алкоголь. Они вышли с территории клиники, купили ром и пронесли его на территорию». В прошлую пятницу начальник патрульного следственного подразделения лейтенант Ричард Уилкус сказал, что результаты экспертизы, которые подтвердят факт опьянения и изнасилования, пока не готовы, и в любом случае они не будут обнародованы до тех пор, пока не закончится расследование. Стенциано сказал, что не сомневается в надежности своих информационных источников. В тот же день писателя впустили в отделение номер 5. Миллиган его не узнавал, пока тот не напомнил, кто он такой. «А, да», — сказал он, едва осознавая происходящее. «Вы беседовали с Билли». «А ты кто?» — спросил писатель. «Не знаю». «Как тебя зовут?» «Сомневаюсь, что у меня есть имя». Они немного поговорили, хотя Миллиган вообще не знал, что с ним произошло. Возникали долгие паузы. Писатель ждал, когда появится кто-нибудь другой, кто сможет ответить на его вопросы. Через какое-то время безымянный снова заговорил. «Ему больше не дают рисовать. Есть две картины, но тут их кто-нибудь уничтожит. Возьмите, если нужны для книги». Миллиган вышел в конференц-зал, а потом вернулся с двумя холстами. Один незаконченный и неподписанный мрачный ночной пейзаж с черными силуэтами деревьев на фоне темно-синего неба, черный сарай и петляющая дорожка. Другой пейзаж был выполнен в насыщенных цветах и подписан Томми. «Ты Томми?» — спросил писатель. «Я не знаю, кто я такой».